Глава 21. Вовка Кощеев прихлопнул особо наглого комара и зло уставился на корму лодки. Взять сестренку с ее подругой на рыбалку уже не казалось такой хорошей идеей. В свои 13 лет он уже считал себя взрослым, а вот девчонки... Те были совсем малявками, обеим по 10. Упросили его в два голоса, дескать, помогать будем, рыбу по мешкам тарить. Слушаться и вести себя тихо. Нет, поначалу так и было, грех жаловаться. А потом понеслось. Ой, цветочек, ой, птичка. Ай, змеюка плывет. Расшумелись, страсть. А ведь шум, да по весенней воде страсть далеко как идет. А воды тут много. Вот и морщил Вовка свой почти чистый лоб, злясь потихоньку на себя. А девчонки, не видя злых взглядов, веселились на носу, вместо того, чтобы посматривать по сторонам. Весенняя вода широко разлилась по округе, образовав кучу островов, новых проток, луж, озер. Великая русская река, сменив русло, залила окрестности, и даже летом тут было полно стариц, прудов и мелких пересыхающих озерец. Здесь был рай для птиц, кабанов, бобров и прочей живности. Стоялая вода порождала тучи комаров, стрекоз и иных гадов. Рыбы здесь было тоже немало, позволяя прожить затерянные в дебрях прибрежных лесов деревушки, не слишком страдая от голода. Жившие отшельниками селяне неохотно контактировали с внешним миром, благоразумно понимая, что вряд ли получат что-то хорошее от таких встреч. Старая казанка проломилась сквозь кусты. Летом тут был сырой качковатый луг, но сейчас всюду блестела вода. За жидкими кустами пошла старица, точнее ее остатки, только у одного берега было глубоко. А в других местах, то тут, то там, торчали из воды верхушки кустов, черная древесина топляков, старые колья от сетей, воткнутые когда-то, а теперь заброшенные. Уже через месяц тут будет топкая болотистая луговина, сплошь заросшая всякой неудобью. «Мамочки!» — полузадушенно пискнула за спиной, заставив Вовку оглянуться до боли, вывернув шею. Совсем рядом, буквально можно было дотянуться веслом, бесшумно локал воду незнакомый огромный зверь. Грязно-белая шкура в брызгах грязи, шерсть на брюхе слиплась в мокрые сосульки, да и на морде тоже их было немало. Только цвет их был другой, бурый. Здоровенная тварь, одна башка, как котел в бане, а туша размером как бы не с корову. Лениво пила, посматривая на людей, сторожка поставив ушки торчком. Но кидаться не спешила, то ли сыта была, то ли воду не любила. Выгибая напругой старые весла, Вовка погнал лодку в сторону, уходя подальше от страхолюдины. Нет, оружие у него было, нынче без него худо. Только вот лук со стрелами, пусть и дорогой, старой работы, с колесами, дырчатым телом, вряд ли бы тут помог. Да и стрелы у пацана были на птицу, тупые, деревянные, чтобы оглушить. Конечно, был и огнестрел, однозарядный обрез с тремя патронами. Сигнал подать, спугнуть зверя, ну и так, для самоуспокоения, как раз, чтобы от лишней бравады в бой вступить не тянуло. Только вот завернутые в тряпочку тускло-блестящие гильзы вряд ли бы помогли. Крупная дробь разозлила бы монстра, сделав нападение неизбежным. Но все-таки, отплыв подале, переломив обрез, дрожащими пальцами он затолкал теплый патрон в ствол. Стало спокойнее, но не сильно. Поэтому Вовка и греб, упираясь ногами в борта, торопясь убраться подальше. Потом дома они расскажут о зверюге, а взрослые уже решат, что делать и как быть. Зашуршало под днищу лодки прошлогодняя осока. Зашкрябали по бортам ветки кустиков. Пару раз весла цепляли землю. Тут было совсем мелко. Вовка взялся за шест, но сразу же отложил. Вязкое дно совершенно не подходило к такому методу передвижения. Девки за спиной затихли, присев на решетку пола, спрятавшись за борт. Они, видимо, уже не раз успели пожалеть о своей просьбе. Однако солнце, ветерок, синее небо, а также то, что на них никто не напал, а от зверя они благополучно уплыли, вернули им хорошее настроение. Только Вовка сидел мрачный. Впереди было немало мест, где берега сходились так, что можно было перепрыгнуть с одного берега до другого. Останавливало его от немедленного возвращения домой только то, что позади на пройденном маршруте таких мест было не меньше. Вовка тихонько жалел, что они с батей пожадничали, поставив снасти так далеко, на верхних лугах, а не там, где рыбачат все. Рыбы на лугах было полно, одуревшая от свободы, тепла, еды, она сама лезла в руки, прорываясь сквозь мелкую узкую протоку. Только вот путь туда занимал не меньше полутора часов. Казавшийся раньше совершенно безопасным, теперь он таким не выглядел. Верхние луга на самом деле это была долина мелкой речушки, ручейка, высыхающего летом, а весной и осенью текущего из далекого забытого пруда, точнее цепи прудов, убивших длинный древний овраг, превратив его в низкий широкий суходол. Теперь в паводок тут текла Волга, залив невысокие заросли, бесконтрольно растущие на брошенном поле. Течение тут было бешеное. До самой огромной реки рукой подать, напрямки километра два. Так что делать на лугах было нечего. Утащила б скорлупку с детьми одним махом неизвестно куда. А вот тут, за бугром, переваливаясь на него, текла вода тише, медленнее, теряла силу, зажатая двумя гривами. Перегородив неровным полукругом мелкую воду, стояли, раскинув крылья, торча в небо кольями, восемь жаков, кормильцев и поильцев семейства Кощеевых. Некоторые колья уже пустили корни, зазеленев веточками, хоть и вбили их недавно. Осталось совсем недолго. Проплыть метров 5 по канаве, прорытые вешними водами, до метров 50 до снастей. «Ну вот, товарищ полковник, а вы говорили, пусто и безжизненно тут. Ежели сети стоят, то есть и те, кто их проверяет». Голос раздался, казалось, над ухом. «А вот и проводники для нас. Ку-ку, зайцы, выходи, приехали». Девчонки опять прозевали противника. На берегу канавы, близко-близко к лодке, стояли двое. Один молодой, здоровый, в пятнистом комбинезоне, с кобурой на поясе, а второй поменьше, в цветастой панаме на голове. А вот одежда у него была странная. Черная, без швов, чешуйками, обтянувшая тело. Он подошел совсем близко и протянул руку. Действовал Вовка быстро, выдернув из уключенного весло, он ударил им прямо по панаме, сбив ее в воду, а затем веслом, как шестом, оттолкнулся от хрящеватого дна раз и другой, гоня лодку кормой вперед, выигрывая время и расстояние. «Полковник, не стойте столбом! Стреляйте им по колесам! Уйдут ведь!» Неслось из-за спины. Испуганный подросток сжался, ожидая пули, но стрелять никто не стал. Громко плюхнуло, лодку качнуло волной, и тут же какая-то непреодолимая сила поволокла ее назад, вытянув затем, не снижая скорости, на пологий берег. Потом сильные руки вытащили за шкирку воющих испуганных детей, поставив их рядком на твердую землю. У зыркающего из-под лобья Вовки отобрали нож, обрез, патроны и лук. Впрочем, мужик в панаме, осмотрев брезгливо оружие, обрез вернул, как и лук, естественно, разрядив. Понятно, почему. Без боеприпасов они были бесполезны. «Вы кто такие?» Вовка сам удивился, как его отчего-то хриплый голос звучал сейчас жалко. Он до дрожи боялся, но не за себя, а за сестру и ее подругу. «Мы кричим, мы бренчим и барабаним». «А кого в лесу найдем, а кого в лесу найдем, с тем шутить не станем, на части разорвем», — дурашливо пропел мужик в панаме. Девки от этих слов взвыли еще сильнее, но пленители разрывать никого не стали, а просто повели всех куда-то от берега. Чай был вкусный, непривычный. Как сказал серомордый дядя Максим, Настоящий чай, с чайных кустов, а не травяной сбор. Сам Макс мешал сейчас в котелке густой суп, ну или жидкую кашу, это с какой стороны посмотреть. Притихшие девчонки точили шоколад, не забывая прихлебывать из кружки, с любопытством пялясь во все стороны. А вот Вовка успокоился лишь самую малость. Доброжелательность этой троицы его не обманула. Мало ли, оружие вернули, нож отдали. Незнакомцам от них что-то нужно, а отнять все взад – дело нехитрое. Насчет своих сил Вовка не обольщался. Эван док веслом по кумполу получил, а ходит и смеется. И совсем не похоже, что страдает. Рыбачить их не пустили. Док сказал, что он браконьерил с детства, практически с яслей, поэтому справится сам гораздо быстрее. Он, взяв с собой Семенова, отправился за рыбой. Вода уже уходила, поэтому оба рыбака, ничтоже сумняшись, спрыгнули за борт, бродя в воде по пояс, и теперь, откинув самодельный люк в носу лодки, высыпали туда через кутец Жака добычу. Дядя Максим раздал тарелки, навалив туда щедрой рукой гуще с мясом. Голодные дети лопали так, что за ушами трещало, хоть эта крупа во вкусном вареве и была им совершенно незнакома. «Дохлой-то рыбы нет, каждый день проверять приходится», — довольный док вытер руки тряпкой. «Живете, значит, рядом?» «Нет, далеко, так не найти», — Вовка отвернулся. «Ну-ну». Док, сняв высушенный комбез, натянул его поверх черной чешуи. Перестав пытать подростка, он подсел к подружкам. Через десяток минут они стали лучшими друзьями. Было выболтано все – сплетни, новости, кто в поселке главный, у кого какое оружие. Глупые девки разболтали даже о великой тайне. На другом берегу в руинах есть огромный железный дом, а в нем две горы – одна сладкая, как мед, а другая соленая, и весь пол, как во льду. Только мусора в этих горах много – мешковины, палок, железок, ржавчины. Разошедшиеся подруги беззастенчиво врали, хвалясь, что бывали там не раз. Вовка только скрипел зубами, а поделать ничего не мог. Здоровый парень, которого звали то полковником, то Юрием, а то Семеновым, сидел совсем рядом, отбивая своим видом любые попытки прервать словесные потоки. Вовка, сгорая от стыда, чувствовал, как в нем шевелится в глубине души черная зависть к сидящему рядом. Одежда, оружие, прочие вещи. Все выглядело отпадно, на взгляд пацана. Хотелось всего такого же. Этот не жалкий обрез и корявый ножик. А когда полковник вытащил из ножен свой клинок, начал от скуки строгать веточку, Вовка чуть не подавился слюной. Он твердо решил, если сумеет бежать, обязательно прихватит этот нож, а еще топор, ружье, котелки, вещи. О том, что бежать ему не дадут, он предпочитал не думать. Просто представлял, как, обвесившись трофеями, пройдет небрежно мимо одного дома, принципиально не поворачивая голову в сторону окон. «Чет у нашего юного шкипера вид обалделый, не здешний, о бабах наверняка мечтает». Приятные мысли разрушил мерзкий док. «Семенов, ткни его, пусть возвращается в скорбную реальность». Дальше потянулись расспросы. Потихоньку, сам того не желая, Вовка выложил все, кроме местоположения родного дома. И хоть док напирал на то, что им в принципе плевать на прячущихся мудрых пескарей, а нужен только проводник, чтобы быстрее попасть в княжество, не блудя в этих местах. Вовка все понял. Наверняка это страшные работорговцы, о которых твердили постоянно деды, заседавшие в совете старейшин. Кто в здравом уме пойдет в это гиблое место? Рассадник разврата, извращений и прочего непотребства, как твердили бабки, придя шерсть на посиделках. Только душу там бессмертную потеряешь. На этом сходились все вышеперечисленные. И вот теперь эти изверги ищут и уже практически нашли мирный поселок. Мысль, внезапно пришедшая в голову, была проста, прямая, как клинок кинжала. Вовка судорожно глотнул, собрался с духом и кивнул, соглашаясь отвести этих жутких людей к дому. Он боялся только одного, что сила оставит его раньше, что не хватит решимости совершить задуманное. Назад плыли ходка, греб полковник сильно, размашисто. Даже перегруженная лодка все равно неслась стрелой. В мелких или узких местах доктор и Семенов протаскивали лодку, спустившись в воду. А в одном месте, чтоб не тратить время, перетащили ее на руках через немаленький перешеек. Тут Вовка спросил, а не боятся ли гости неизвестную зверюгу, виденную им совсем недавно. Док в ответ сказал, что он всякой ерундой голову не забивает. И спросил навстречу, дескать, не опасается ли 15-летний капитан бабку-людоедку. Тут Вовка, забывшись на мгновение, не выдержал и заржал. Этим пугали молодежь замшелые старики, рассказывая легенды о том, как им пришлось сюда бежать от чудовища. Верили им только совсем малявки, да откровенные дурачки. Сам Вовка даже выбирался на место старого поселка, добыть краски, лодку покрасить, да посмотреть на прежнее житье-бытье. Он притащил пару банок и растворитель, наврав дома, что нашел их в лесу в каком-то ящике, притащенном водой. И ничего, никто его не съел. Вовка даже потом посмеялся над своими страхами. Жутковато было по первости среди брошенных домов. В последнем хитросплетении проток, старец и островков полузатопленных зарослей он взял управление на себя, командуя гребцу, куда плыть. До родного дома оставалось совсем ничего, и Вовка, бледный, кусающий губы, озирался по сторонам, как бы пытаясь запомнить эту до боли знакомую местность. Не знай, правда или неправда, но вроде показалось ему, что позади мелькнул вдали смазанный силуэт огромного зверя, перемахнувшего узкую протоку. Причал выглядел обычно, мостки, пару вытащенных лодок. Тут невысокий, густо заросший терновником и мелким пока боярышником глинистый обрыв прорезал овражек, неширокий, но с отвесными без уступов стенками. Девчонки попытались было что-то спросить, но, наткнувшись на Вовкин взгляд, заткнулись. «Ну, зайцы, давайте с нами!» Док, выскочив на берег, с удовольствием потянулся. «Не, мы рыбу соберем в мешки, потом только пойдем. Вы идите, нас ждать не надо. Спросите старосту, вам любой покажет». Вовка, достав мешок, отвернулся, показывая, что ему некогда. «Ну-ну!» «Полковник, вперед!» Цапнув Вовку за шкиряк, верзила легко вытащил подростка на землю, а притихшие девчата выбрались сами. «Дядя Максим рыбу соберет. Любимое его дело, правда?» Не дожидаясь ответа, доктор, приобняв за плечи Вовку, пошел по тропе. Позади, взяв детей за руки, топал Юрка. «Какая прелесть!» Вновь заорал док, поднявшись наверх. «Нас тут встречают. Однако странный обычай, господин полковник, дожидаться гостей лежа на земле. Хотя, судя по этим предметам смертоубийства, на нас, мирных исследователей, готовилась подлая засада». Бледный Вовка, вырвавшись из объятий издевающегося гада, опустив руки, смотрел на валяющиеся на траве тела. Пять человек и уже знакомая тварь, прибежавшая, видимо, сюда по берегу. Она тихо порыкивала, когда постановающие от боли люди делали излишне резкие движения. Видимо, пленители были хорошо знакомы этой зверюге. При виде дока она завиляла куцым хвостом и, открыв пасть, громко и часто задышала. «Ну-с, и долго мы будем лежать?» Доктор присел на корточки, потыкав пальцем ближайшее тело, а затем, повернувшись, приказал. «Полковник, отпустите детей, пусть домой бегут». Несостоявшаяся засада с оханьем поднялась на ноги, потирая больные места. Теперь громадный зверь не обращал на них никакого внимания. Фрося, сдав пост, упала на бок в тени кустов и моментально захрапела. Вовка так и стоял, пока доктор, собирающий оружие, не отослал его к лодке на помощь к Максу. Минут через 10 сводный отряд попылил к видневшимся вдали домам. Перезнакомились все быстро и теперь шагали рядом вполне мирно. Кто придумал такой способ защиты, сейчас уже никто не помнил, но пару раз деревню он выручал. Попав в плен к нехорошим людям, спасая свою жизнь, пленник выводил врага в необходимую точку, а там замеченные издали наблюдателем гости получали отпор из заранее подготовленного места. Один раз пленникам повезло, остались живы, второй раз выбора у защитников не было. «Здоровый песик, где только таких берут?» Чернобородый мужик, тащивший воняющий рыбой мешок, поморщившись, перекинул автомат с одного плеча на другое. «Бодается башкой, как бык». «Но-но, прошу без сексизма, она у меня девица, так что, как корова. Вам еще повезло, что я ее попросил работать аккуратно, обошлось без членовредительства». Док, сдвинув панаму на затылок, щурился от яркого солнца. Вернув оружие владельцам, патроны он благоразумно изъял. На самой околице их встретила толпа народа, встревоженная полученными известиями. Квохчущая, как наседка, растрепанная тетка коршуном налетела на Дока, дав по пути звонкий подзатыльник Вовке. Толпа угрюмых селян с различным сельхозинвентарем окружила троих путешественников. И, судя по шуму, выкрикам и злым взглядам, им тут были не рады. Кое-как отбившись от мамаши, доктор попытался успокоить людей, но обстановка накалялась, это было заметно. Уже мелькнул в воздухе кусок коровьей лепехи, сухой, легкий и вследствие чего имеющий скверные аэродинамические свойства. Он повис в волосах представительного деда, влепившись ему в затылок. Это слегка разрядило надвигающуюся грозу. Пока спасали прическу, пока драли ухи расшалившимся огольцам, толпа несколько успокоилась. Из-за спин даже послышались тихие смешки. Но потом это затишье вновь сменилось бурей. «Тишина!» Пусть голос Юрки был и не слышен на фоне гомона. Однако тон, интонация... Все пробудило в окружающих первобытный страх, разбудив давно позабытые архетипы, доставшиеся от заросших шерстью предков приматов. Взвыли прибежавшие за хозяевами собаки, зашлись в крики пара младенцев, притащенных сюда нерадивыми, но любопытными мамашами. Даже Фрося, тихонько сидевшая в стороне, с интересом наблюдающая за развитием событий, затрясла башкой, отгоняя резкую боль в ушах. «Благодарю, полковник!» Док шагнул к отшатнувшейся притихшей толпе и, обведя трудовое крестьянство потемневшими глазами, громко спросил. «Главный кто?» «Я!» Из нервного строя вытолкнули недавнего старца, пострадавшего от дружественного огня. «Ну, здорово, отец!» — гаркнул доктор, а затем, понизив голос, спросил. «Немцы в деревне есть?»